Глава 36. Семеро. Ехать пришлось через всю Москву, а затем по Дмитровской дороге до Бутырской слободы. Тряска, лужи, грязь летит из-под колес, а под конец еще и дождик начал накрапывать. В общем, так себе поездка, без удовольствия. «Вот здесь, барин, как заказывали». Извозчик остановил пролетку возле двухэтажного деревянного дома. Окна, выходящие на улицу, закрыты ставнями, калитка в глухом заборе заперта, а за ней глухо гавкает здоровенная псина. «Жди здесь!» Киш сурово зыркнул на извозчика и спрыгнул на землю. «Пока мы с Бобровым выбирались из пролетки», поручик несколько раз постучал в калитку. Собака с другой стороны перестала лаять, взвизгнула и сбежала. «Эй, хозяева, есть кто дома?» В голосе Кижа звучало раздражение. Удивительное все-таки явление. Местные плохие дороги даже мертвецу настроение испортить могут. «Бумс!» — Киш с силой саданул кулаком по калитке. «Бумс!» «Вот ты мне постучи!» — раздался голос с другой стороны. «Постучи мне, ага! Я ща тебе по рылу постучу, паря!» Калитка распахнулась, и Киш оказался лицом к лицу с молодым орком. Но вот в плечах зеленокожий превосходил поручика раза в два. Здоровые мускулистые руки, простецкое лицо — наивные голубые глаза. Он был похож на большого, сильного, но глупого бычка. «Ух!» — орк попытался толкнуть Кижа в грудь кулаком, но поручик легко уклонился, а затем ответил, резко ударив парня под дых. «У-у-у!» — бедняга согнулся, открывая рот и пытаясь вдохнуть. «Ух!» Киш с усмешкой придержал парня, чтобы тот не упал, и прислонил к забору. «Не дергайся. Как зовут? Где ваш старший?» Орк при всем желании ответить не мог, хлопая глазами на Кижа. «Ну я старший». Из калитки появился еще один орк. Этому было лет 40. На щеке неаккуратный шрам, правый клык щербатый, так что лицо кажется немного перекошенным. А вот глаза умные, оценивающие. Киш оставил молодого и повернулся к его старшему товарищу. Намерения у мертвеца были явно недружественные. «Старший, говоришь?» — я отодвинул Кижа плечом, пресекая возможную стычку. «Ты, Камбов?» «Может, и я». Вокруг орка дрогнул эфир. «Ты смотри. Дядечка-то с талантом. Значит, мы приехали по нужному адресу. Константин Урусов», — я посмотрел ему прямо в глаза, — «тебя должны были предупредить о моем приезде». Несколько секунд мы играли в гляделки, оценивая друг друга. Камбов хмыкнул и отвел взгляд. «Точно, сказали, приедет такой». «Проходите, гости дорогие!» — он повернулся к Кижу. «Не зашиб там моего мальца?» «Живой!» — Киш усмехнулся. «Такого малыша одним ударом не уронишь!» «Точно!» — обрадовался Камбов. «Мы его малышом и кличем!» Киш согласно кивнул и помог парню встать ровно. «Чем тебя только кормили, здоровяк!» «Да ему что ни дай, все слопает!» Старший орк рассмеялся. «За двоих рубает!» «Проходите в дом, там поговорим!» Я думал, что это будет вроде деревянной избы с сенями, большой печкой и всяким таким, но ошибся. Мы оказались почти в особняке. Гостиная, столовая... За одной из дверей я мельком заметил пустую комнату, застеленную коврами. На второй этаж вела широкая лестница, на ступеньках которой сидел еще один орк. Средних лет, светловолосый, с ружьем на коленях. «Зови остальных», — бросил ему Камбов. «Купец прибыл». Тот встал, повесил оружие на плечо и ушел на второй этаж. А орк повел нас в столовую. «Садитесь», — он указал на длинный стол. «Здесь сподручнее говорить будет». Я сел лицом к двери, чтобы видеть входящих. Справа и слева устроились Киш с Бобровым, а Камбов напротив меня. В комнате начали появляться опричники. Уже знакомый малыш, встретивший нас у калитки, светловолосый орк с лестницы, рябая девица в мужской одежде, улыбающийся орк в красной шапке, молодой человек с тонким дворянским лицом и деревенского вида орк с хитрым прищуром, обутый в лапти. «Все тут?» — спросил Камбов. «Вот и ладушки. Теперь и поговорить можно. Чего хотели, ваше благородие?» Взгляды семерых опричников обратились ко мне. «Меня зовут Урусов Константин Платонович. Мне требуются люди для охраны имения и мастерских, для решения конфликтов с другими отрядами опричников и некоторых поручений, если придется. Я прибыл по нужному адресу?» «Туда, ваше благородие». Камбов растянул губы в ухмылке. «Ежели сговоримся». Он пожевал губами, собираясь с мыслями. «Мы, видите, опричным трудом давно живем. 4 года вместе держимся. Сначала на службе у Крюковых были, потом прииски графа Мордвина в Сибири охраняли. Почему ушли?» «Граф прииски продал», — Камбов дернул щекой. «А у новых хозяев свои люди нашлись. Рекомендательные письма есть?» «Как не быть, все есть». Девица вытащила из кожаной сумки 2 листа, скрученных в трубочки. Положила на стол и ловко толкнула в мою сторону. Пока я рассматривал бумаги, опричники сидели молча, переглядываясь друг с другом. Впрочем, читать там было особо нечего. Крюков писал, что отряд опричников поймал в рязанских лесах несколько банд разбойников, за пьянством замечен не был, бесчинств не творил. А вот граф Мордвин давал более восторженную характеристику. Мол, и порядок на прииске держали, и военную службу знают, и денег лишних не требовали. Но отмечал, что девица из отряда ведет себя дерзко, с мужчинами говорит как равная, одежду носит распутную, а смотрит блудливо, и рекомендовал ее выгнать. Я глянул на эту особу поверх листа. «Блудливо, значит, смотрит?» Девица покраснела, поджала губы и ответила яростным взглядом. Мне захотелось рассмеяться. «Распутная одежда — это штаны, что ли?» «Нет, мы с графом Мордвиновым явно не сходимся в вопросах морали». Подмигнув девице, я отправил ей бумаги обратно. «Хорошо», — я снова обратился к Камбову. «Нареканий не вижу. Хотелось бы услышать про каждого в отдельности, что умеет, что знает». Орк осклабился. «Можно и рассказать. Меня вы знаете, Семен Камбов, владею талантом, старший среди всех. Ежели кто провинится, спрос с меня». «Как в опричники попал?» Он пожал плечами. «С детства обучался, как положено». Вдаваться в подробности, какой род его воспитывал, Камбов не стал. Я и не настаивал. Надо будет, узнаю позже. «Конан Горобец», — продолжил Камбов, и указал на орка в красной шапке. «Талантом владеет, шутки шутить любит». Конан улыбнулся еще шире. «Скоморохом по детству был», — пояснил он. «А там без смеха нельзя». «Ануфрий Коцарев», — Камбов указал на юношу с дворянским лицом. «Тоже талант». Этот молча кивнул мне как равному. «Понятно, из благородных, значит». «Харитона вы уже знаете», — предводитель ткнул пальцем в малыша. «Фамилия у него Хухай, значит. Стрелять обучен, тяжести носить. Раненых тоже таскает, если придется». Малыш потупился. Роль носильщика его не радовала, но таланта у орка не было. «Куприян», — подал голос мужичок-орк в лаптях, — «стреляю, за лошадками хожу. Если надо, кошеварю помаленьку». «Охотник был», — пояснил Камбов. «Белку в глаз бить может». «А фамилия?» «Нету», — развел руками мужичок. «Была вроде, только запамятовал. Зовите Куприяном, и все». «Знакомая история. Грешки за ним из прошлой жизни. Может быть, даже каторга. Оттого и фамилию называть не будет, чтобы не нашли следов. Впрочем, мне без разницы, что там было». «Светлячок», — Камбов улыбнулся, посмотрев на девицу, — «тоже талант имеет». Я снова встретился с ней взглядом. На первый взгляд она не была красивой. Все лицо изрыто глубокими оспинами, так что другие черты и не оценишь. Но если приглядеться... Опричница оказалась вполне миловидной, с породистым носом и высокими скулами. А судя по псевдониму и таланту, светлячок наверняка внебрачная дочь какого-то дворянина. Насколько я знаю, таких детей отправляют в опричники вне зависимости от пола. А коли она на вольных хлебах, то, скорее всего, отец умер, а родня девушку просто выгнала. «И наш самый головастый разумник». Светловолосый орк изобразил поклон, не слишком стараясь. «Стреляет хорошо, кузнечное дело может. И это оружие нам делает, огнебои». Вот на этом месте я оживился. «Ты деланный? Где учился?» Светловолосый кисло улыбнулся левой половиной рта. «Был с позором изгнан из университета Петербургской академии наук за вольнодумство и дерзостные эпиграммы на профессоров. Смолванда не имею, знаки умею класть только оружейные». «Чем заменяешь смолванд?» Он пожал плечами. «Что под руку попадется? Лучше всего лоза подходит». Я кивнул и усмехнулся про себя. Да, лозой тоже можно, если сильно припрет. Но если он накладывает ей оружейные знаки, и они работают, то у разумника очень неплохие способности. Может, статься от этих опричников я получу гораздо больше, чем рассчитывал. Киш привлек мое внимание, слегка толкнув под столом ногой, и одобрительно качнул головой. «Вы мне подходите». Опричники переглянулись, и Камбов перешел к самому главному вопросу. «Готовы послужить вам, Константин Платонович. Поклянемся не предавать, работу делать честно, во всем слушаться. А денег мы хотим по 500 рублев на брата». Девица пискнула, и Камбов поправился. «И на сестру тоже». «500?» Мгновенно включился в разговор Бобров. «Не многовато ли будет?» Следующие полчаса они с жаром торговались. Размахивали руками, хлопали по столу ладонями, швыряли на пол шапки и матерно бронились. В конце концов сошлись на 200 рублях в год на человека, мои харчи и премии за горячие дела. Мы ударили по рукам. Светлячок расторопно принесла бутылку, разлила по рюмкам, и мы скрепили договор, выпив по маленькой. «Это Дмитрий Иванович», — я указал на Кижа. «Он отвечает у меня за безопасность. Его приказы обязательны, так же, как мои». Опричники оценивающе разглядывали Кижа, а мертвец холодно глянул на них и усмехнулся. На мгновение, не больше, сквозь его лицо проглянули кости черепа, а по комнате пролетело холодное могильное дыхание. «Суров!» — Куприян закашлялся. «У такого не забалуешь!» «Жду вас через 3 недели, как договорились». «Злобина, да? Подле Мурома», — еще раз уточнил Камбов. «Верно». «Будем, Константин Платонович. Не сумлевайтесь». Бобров выдал им небольшую сумму на дорогу, и мы двинулись к выходу. Уже возле двери я остановился. Рядом с вешалкой стоял Огнебой. «Разумник», — позвал я и взял оружие в руки. «Твоя работа?» «Моя», — подтвердил светловолосый орк и нахохлился. Я провел пальцами по металлу. «Так-так». Знаки относительно четкие, границы не размыты, рисовка грубовата, но лозой и я бы лучше не сделал. Магическая печать на казеннике с закрученным хвостом влево, стиль германской школы. Только уже в половину разряжена. Еще немного и придется перерисовывать. Хорошо сделано. Прежде чем отдать ему Огнебой, я с усмешкой приложил к печати ладонь и позвал Анубиса. Разумник взял из моих рук ружье, глянул на полностью заряженную печать и удивленно захлопал глазами. Довольный произведенным эффектом, я вышел из дома. Назад я возвращался в отличном настроении. Даже плохая дорога, моросящий дождь и низкие тучи не могли его испортить. Деньги от князя получены, вопрос с опричниками закрыт, а значит, я могу полностью посвятить себя мастерским. Поставить на поток лошадей, перебросив рутину на учениц, а самому заняться изобретениями. Во время поездки у меня родилось несколько замечательных идей, где можно смешать механику и магию. Мы пообедали в трактире и вернулись в особняк Веселкиной. «Где там Марья Алексеевна? Пора бы ей собираться и всем нам ехать домой». «Константин Платонович!» На меня в дверях налетела хозяйка дома. Она смотрела с таким возмущением, будто я вчера ее пытался соблазнить. «Да, Изольда Петровна, что-то случилось?» «В моей гостиной», — она указала себе за спину, — «сидит купец, пришедший, как он говорит, к вам по делу. Марья Алексеевна мне, конечно, подруга, но вас я бы попросила не приглашать в дом ваших друзей». «Простите, Изольда Петровна». «Я бы никогда себе такого не позволил. Не имею представления, что это за человек, и явился он без моего приглашения». «Да?» — Веселкина немного смягчилась. «Тогда идемте, и вы попросите его уйти. От него ужасно пахнет луком». «Для вас, Изольда Петровна, все что угодно». Я решительно двинулся в гостиную. Там на диванчике действительно сидел купец. Бородатый, в длинном синем кафтане и высокой шапке. Увидев меня, он вскочил и кинулся навстречу. Не добежав 2 шагов, купец бухнулся на колени и поклонился, стукнув лбом в пол. «Отец родной, смилуйтесь, не погубите!»